Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, мне посоветовали вам позвонить. А можно вас спросить кое-что? А? Алло, можно с вами поговорить? Станции, участковым будешь дело иметь. На место положи квитанции. Валентина Петровна, подождите, я по другому делу. Какие квитанции? Положи на место. Валентина Петровна. Участковый придет с обыском. Валентина Петровна, подождите. Какие квитанции? Положи. Валентина Петровна, ну подождите. Это квартал. Это... Давайте... Тесного цвета квитанции положи на место. Давайте поговорим спокойно, Валентина Петровна. А то в суд подан, ёбаный. Алло. Алло, какая шпана? Я сейчас от Медведева поздравление получила. Ну понятно, я вот тоже вас хотел поздравить 9 мая. А? Я вас с 9 мая поздравляю. Спасибо. Да. Я только сейчас письмо Алло. Пришло поздравительное, блядь. Я вам потом это суну обратно, чтобы почитали. Подождите, можно вам...